Глава 54. Бао Нгуен проводил взглядом, как Линь Тхиву скрылась в пелене дождя. Спина согнута под весом непогоды, под весом той тяжести, которую она всегда носила в своем сознании. «Вам следовало сказать ей правду, дядя», — сказал сидящий напротив бычья шея Буи, глядя на своего бывшего командира. «Она это заслужила». Бао посмотрел на струйку дыма, поднимающуюся над его сигаретой. «В этой стране никто не получает то, что заслужил». Бычья шея, положив свои здоровенные ручища на лежащие на коленях калашников, покачал головой. «Мы отправляем ее в джунгли. Пора». Затор рассосался, и машина двинулась вперед. Бао смотрел в окно на машины и человеческие существа, движущиеся под дождем в свете неоновых огней. Он ни за что бы не променял бетонные джунгли на скалистые горы, на густую враждебную зелень долин, на проклятый марсианский ландшафт равнин. Здесь есть пища. Много ли нужно? Всего миска риса до семечки. С этим как-нибудь справится его рассудок и тело после страшного ужаса недоеданий и принимаемых от отчаяния лекарств. Бычья шея придерживался противоположного мнения. После того, как они вернулись, он ел все, не в силах насытиться, словно голод снова ждал за углом. Он предавался безудержному обжорству, относясь к каждой трапезе как к последнему блюду, которым кормит человека перед тем, как вести на расстрел. Бао бросил взгляд на железный ящик, лежащий на сиденье рядом с его бывшим сержантом. Бычья шея тоже никогда не говорил о призраках. Он ничего не сказал о том, как они сидели там и наблюдали, вспоминая. Машина плавно остановилась перед зданием клуба. «Передай останки курьеру», — сказал Бао. «Пусть доставит их матери брата Москита. Пошли ей также деньги». Бычья шея кивнул. «Приготовление?» — спросил Бао. «Мы будем готовы», — ответил бычья шея, хлопая ладонью по прикладу автомата. «Совсем как в былые времена». «Былые времена не были для нас успешными, сержант». «Да», — согласился бычья шея. «На мой взгляд, всему виной дерьмовое руководство». Бао окинул взглядом своего сержанта, его могучие грудь и шею, толстые пальцы, нежно держащие оружие. Он мысленно отметил, как бычья шея улыбнулся, вспоминая своего бывшего полковника. «Ты проводил слишком много времени с этой австралийкой, сержант». «Но...» — улыбка бычьей шеи погасла. «Наверное, дядя, на то все и было рассчитано».